Катерина закрыла глаза, и на ее лице появилась мечтательная улыбка. Это Нью-Джерси, правда? А там, на том холме, не наша ли маленькая ферма? Та самая, на которой мы работаем. Это очень большой холм, Кэти. Я знаю. Знаю. Нам никогда через него не перейти. Может, Демьен сумеет. Может быть, он станет процветающим фермером. Вряд ли. Он весь в тебе. Это правда. Как будто я вообще не имею с ним ничего общего. Почему ты так говоришь? Ну, он очень самостоятельный. Похоже, ему вообще никто не нужен. Как только кажется. Но он не привязан ко мне, как обычно ребенок привязывается к матери. А ты любил свою мать? Да. А свою жену? Их глаза встретились, и он погладил ее по лицу. Катерина поцеловала его руку. Я не хочу уходить отсюда. Я хочу лежать так всю жизнь. Знаешь, Кэти, когда я увидел тебя в первый раз, я подумал, что ты самая красивая женщина на свете. И я до сих пор так думаю, Кэти. До сих пор. Я люблю тебя. Я очень тебя люблю. Я даже хочу, чтобы мы с тобой больше ни о чем не говорили. Хочу запомнить сказанное только что. Когда она снова открыла глаза, было уже темно. Они вернулись в Пирфорд поздно. В доме все уже спали. Супруги разожгли огонь в камине, налили себе вина и сели рядом на мягкую, обитую кожей кушетку. А чем мы будем заниматься в Белом доме, а? Он очень далеко. А любовью там можно заниматься? Ну, а почему бы и нет? А не будет ли это противно в спальне Линкольна? Противно? Ну, что мы такие низменные. В спальне Линкольна? Ну, прямо на его кровати. Ну, наверное, подвинется. Он может к нам присоединиться? Да. Придется еще как-то привыкать к туристам. Они проходят через спальню Линкольна 3 раза в день. А мы запрем дверь. Нет, так не пойдет. Вот что. Будем брать с них дополнительную плату. Взгляните сюда. Посмотрите. Посмотрите, как президент трахает свою жену. Кэти. Кэти и Джерри вместе. Кэти и Джерри вместе. Старик Линкольн переворачивается в гробу. Что это на тебя нашло? Ты. Она засмеялась, и Торн присоединился к ней. И этот день, и эта ночь были именно такими, о которых она мечтала всегда. Следующий день начался прекрасно. К 9 часам утра Торн был уже одет для посещения венчания и весело спускался в гостиную. Кэти! Еще не готова. Мы опоздаем. Наверняка. Слушай, ну они будут ждать нас. Пожалуйста, поторопись. Я стараюсь. Демьен уже одет? Надеюсь, что да. Я не могу опаздывать. Попроси миссис Гортон приготовить тосты. Я не хочу завтракать. А я хочу. Лучше поторопись. Гортон уже подал лимузин к подъезду. Торн вышел на улицу и жестом попросил его подождать еще немного, потом быстро вернулся на кухню. Катерина вышла из комнаты, на ходу завязывая пояс на белом платье, и направилась в комнату Демьена. Демьен! Демьен, нам пора! Демьен! Все уже готовы! В комнате мальчика не было. Она услышала плеск воды в ванной, быстро прошла туда и вскрикнула от негодования. Демьен все еще сидел в ванной, а миссис Бейлок продолжала его мыть. Миссис Бейлок, я, кажется, просила вас, чтобы мальчик был одет не позднее 10 утра. Если вы не против, мэм, я думаю, что ему лучше пойти погулять в парк. Я сказала, что мы собираемся взять его с собой в церковь. Церковь. Церковь – неподходящее место для маленького мальчика в такой солнечный день. Женщина улыбалась. Очевидно, она не понимала всей серьезности положения. Уж вы простите, но нам очень важно быть в церкви. Он еще очень мал для церкви. Он там будет шалить. Вы, кажется, не слышите меня. Я хочу, чтобы он поехал с нами в церковь. Миссис Бейлок напряглась, оскорбленная тоном Катерины. Ребенок тоже почувствовал неладное и придвинулся поближе к няне, а та, сидя на полу, смотрела снизу вверх на его мать. Он раньше бывал в церкви. Я не понимаю, какое это имеет значение? Кэти! Иду! Извините, что я высказываю свое мнение, но неужели вы думаете, что 4-летний ребенок поймет церковный бред церемонии католического венчания? Я католичка, миссис Бейлок, и мой муж тоже. Ну, кому-то надо быть католиками. Вам придется одеть моего сына и привести к машине в течение 5 минут. Или же подыскивайте себе работу в другом месте. Возможно, я так и поступлю. Это ваше дело. Я подумаю. Надеюсь. Наступила напряженная тишина. Потом Катерина повернулась и собралась уходить. Кстати, насчет церкви. Да. Вы пожалеете, что взяли его? Катерина вышла. Не прошло и 5 минут, как Демьен, чистый и одетый, стоял у машины. Они поехали через Шепертон, где строилось новое шоссе, и попали в большую пробку. От этого напряжение и без того царившее в машине усилилось. Что-нибудь случилось? Ничего особенного. Ты очень сердита. Ерунда. Что случилось? Да так. Так, давай, рассказывай. Миссис Бейлок. Что там у нее? Мы поговорили. О чем? Она хотела погулять с Демьеном в парке. Ну, разве это плохо? Вместо церкви. Не могу сказать, что я был бы против этого. Она делала все, чтобы он с нами не поехал. Наверное, ей без него скучно. Я не знаю, хорошо ли это. Торн пожал плечами и невидящим взглядом уставился вперед, в то время как они продвигались в рычащей веренице автомобилей. Гортон, скажите, объехать никак нельзя? Нет, сэр. Но если вы не против, я хотел бы сказать кое-что о миссис Бейлок. Торн и Катерина переглянулись, удивившись такому заявлению. Давайте говорите. Я не хочу говорить в присутствии малыша. Катерина посмотрела на Демьена. Он играл шнурками новых ботинок и, очевидно, не прислушивался к разговору. Все в порядке. Мне кажется, она плохо на него влияет. Она не уважает правила, заведенные в доме. Какие правила? Я не хотел бы вдаваться в подробности, сэр. Пожалуйста. Ну вот хотя бы. У нас принято, чтобы слуги ели вместе, а посуду мыли по очереди. Торн посмотрел на Катерину. Очевидно, ничего страшного в этом не было. Она? Вот она с нами никогда не ест. Наверное, она спускается после того, как все поедят, и берет еду для себя. Понимаю. И потом оставляет свои тарелки. Ну, знаете ли, можно попросить ее так больше не делать. Также у нас принято не выходить на улицу после того, как в доме погасили свет. А я не раз видел, как она среди ночи шла в лес. И шла очень тихо, явно надеясь, что ее никто не услышит. Торна задумались. Сказанное очень удивило их. Ну да, это как-то странно. И еще одно деликатное дело, вы уж меня извините.